5. В заключение этой главы представим читателю живые примеры того, как святые люди, эти орлы доброй природы, прямо взирали на свет солнца разума, воли Божьей, воли чудолюбивого, предвечного Отца и всемогущего Творца, Хранителя и Распорядителя Вселенной. В какой полноте и совершенстве подчиняли они свою волю Его воле с любовью и благоговением, и, невзирая ни на какие препятствия, последовали оной. Кто был в этом отношении мужественнее святого апостола Павла? На пути исполнения воли Божией его не могли удержать ни острие меча, ни блеск копий, ни побивание камнями и батагами, ни морские волнения, ни народные смуты, ни лютые бури, ни опасные и непроходимые дороги, ни ежедневное ожидание смерти, по собственным его словам. «Мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Святой Павел, говоря Духом Святым, не откажется идти и в огонь, если бы требовала того воля Божия. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть за израильтян. «Что ты говоришь, о Павел?» — возглашает святой Златоуст. «Не ты ли сказал, кто нас разлучит от любви Христовой?» Не сомневайся, святой Златоуст, в словах Павловых «я желал бы» и прочее. Они означают в высочайшей степени любовь Павлову ко Христу. Ими выражал он свое сильное желание, чтобы наибольшее число израильтян возлюбили Христа, за это он готов был бы отдать им избыток заслуженного им блаженства и славы со Христом. Но не то, чтобы он отказывался от любви Христовой. Смотри, как орел, тот прямо и неуклонно обратил глаза свои к праведному солнцу божественной воли. Такое крепкое соглашение с божественной волей, собственной нашей воле, ничто не преодолеет. Хотя бы против него вооружилось множество миров со всеми орудиями лести, насмешек и мучений. Многие святые мученики охотно шли на мучения и поругания за Христа, желая пролить за него кровь свою. Ибо среди жесточайших мучений они были изобильно поддерживаемы божественными утешениями, а потому презирали мучения и самую смерть. Так святой Лаврентий, лежа на раскаленной железной решетке, почивал подобно путнику, лежащему на мягком одре. Позорный во времена язычества крест Андрей Первозванный целовал, как чертог царский. Дождь камней, как капли благодатной росы, принимал на себя первомученик Стефан. Всякий, пребывающий в столь многих бедах и приближающийся уже к смерти, если все это встречалось ему согласно воле и повелению Божию, и он готов был добровольно потерпеть все ради Бога, тот поистине совершил величайший подвиг, как и должно быть. Ибо мы все получили от Бога как телесные, так и душевные дары. И какое же исключение из них может быть? Чего бы мы были вправе не отдавать Богу? Следовательно, школьное изречение — нет ни одного правила без исключений, здесь неприложимо. Правило господства божественной воли без всяких исключений. Всякий, желающий жить по воле Божией, обязан самого себя и все поступки, пожелания и мысли сообразовать с волей Божией. Один наставник внушал своим ученикам следующее. «Помните крепкое учение человека, которого Бог избрал по сердцу своему, царя Давида, который говорил Богу о самом себе. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». «Оно готово благодарить Тебя во время для меня благоприятное, готово и во время злополучное. Хочешь Ты поставить меня пастырем словесных овец, хочешь вручить мне царскую власть, готово, сердце мое, Боже, готово, сердце мое. Если же Ты, Господи, скажешь мне, не хочу Тебя, нет моего благоволения к Тебе, то вот я, пусть творит со мною, что Ему благоугодно. Вот достойное благочестивого царя, глубочайшее смирение сердца и полное отречение своей воли. Ибо что значит слова «не хочу тебя»? Это значит «не хочу, чтобы ты был царем», «не хочу, чтобы продолжал свою жизнь». «Я готов повиноваться тебе, Господи», — говорит Давид. Все тяжкие испытания Давида, постигавшие его по Божьему допущению, он переносил с глубочайшим смирением. Гонение от Саула, возмущение против него злонравного зятя и злейшего сына Авессалома, покушавшегося на лишение отца венца царского и на самое его здоровье, укрывательство его от преследования врагов в пещерах и логовых звериных, кроткое перенесение оскорблений и бросание в него камнями. Во всем этом Давид смиренно покорялся воле Божией, говоря, «Да сотворит Господь со мной по благому своему усмотрению». Вот чудная добродетель, достойная, достойнейшего царя. Ради ее одной он мог быть возлюблен Богом, тем более, когда возносил свои благодарения ему со слезами за все приятное и неприятное, облегшись в одеяние плача и скорби. Этот достойный и милость Божию был готов искупить всевозможными лишениями, пожертвованием своей свободы, детей, всех богатств и почестей, и здоровья, чтобы только не противиться воле Божией. Он предоставлял ей самого себя и все окружающее его, говоря при всяком событии: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое».